Москва, Россия, 12 мая 2006 года. Еще около полутора часов следователь допрашивал Тимура Караева, фиксируя все его показания. Решено было отвезти Наталью к ней домой, где проживала ее дочь. Маше уже сообщили о случившемся, и она ждала свою мать. По распоряжению Малярова, там решено было оставить на всю ночь дежурную машину с сотрудниками милиции. На часах было уже около полуночи, когда оперативники закончили свою работу в квартире Слепцова. Труп Саевича уже увезли в морг. Место происшествия тщательно осмотрели, не упуская никаких деталей. У Караева забрали его оружие, приобщив пистолет к вещественным доказательствам. Он не протестовал, понимая, что пистолет ему сейчас не вернут. Следователь не скрывал своего недовольства решением заместителя прокурора Ефремова, который запретил ему задерживать этого полоумного свидетеля, который убил одного из нападавших и выбросил его тело в окно. Следователь был твердо убежден, что Караев просто свихнувшийся от безделья пенсионер, которого нужно изолировать. Ему трудно было поверить в версию бывшего полковника о неизвестных нападавших, отключивших телефоны и решивших штурмом взять квартиру. Но спорить с прокурором он не решился. Когда, наконец, все уехали, Маляров прошел по комнатам, задумчиво глядя на красную полоску крови, оставшуюся на ковре. Тимур, не выдержав долгого молчания, спросил: «Что ты думаешь обо всем случившемся?» «Не знаю», — честно ответил Семен. «Ты бы поверил, если бы я тебе такую историю рассказал? Только честно». «Нет», — помрачнел Караев. «Конечно бы не поверил. Все выглядит как бред сумасшедшего, но все было именно так, как я тебе говорю». «Я понимаю». Семен подошел к балкону, посмотрел на дом, находившийся напротив. Затем достал из кармана телефон, набрал номер. «Егор, что у вас там происходит? Что-нибудь нашли?» «Пока ищем», — ответил кто-то из его сотрудников. «Везде темно, и дождь прошел. Может, он смыл все следы». «Поищите», — сказал Маляров, убирая аппарат, и обернулся к Тимуру. «Я послал ребят в дом напротив. Если там были снайперы, то должны остаться хоть какие-нибудь следы». «Они профессионалы», — напомнил Караев. «Посмотрим», — неопределенно заявил Семен. «Ты хоть представляешь, кто это мог быть? Ефремову ты назвал целый список организаций. А ты сам как думаешь? Ты ведь не мальчик, случайно оказавшийся в этой квартире, а полковник ФСБ. И ты застрелил человека. Значит, вероятная опасность была достаточно высокой. Неужели у тебя нет собственной версии?» «Есть, но я пока думаю». «Я могу узнать ход твоих мыслей?» «Можешь. Я думаю о том, что Паша Слепцов был совсем из другой организации. Мы с ним никогда вместе не работали. Но кто-то решил сначала убрать его, а потом и меня». «Кто это мог быть?» «Возможно, они из ФСБ», — угрюмо заявил Тимур. «Слишком напористо и оперативно действовали. В моей бывшей организации есть несколько отрядов по борьбе с терроризмом. Думаю, что это было одно из подобных подразделений. Может быть, и ГРУ. У них тоже есть специалисты широкого профиля. Но я склоняюсь больше к ФСБ». Маляров удовлетворенно кивнул головой. «Тогда ты сам должен представлять, как трудно будет вычислить этих типов. Мы не можем пойти в твою бывшую организацию и начать там поиски возможных убийц. Нам просто этого не разрешат. И прокуратура не разрешит. У тебя осталось только связей. Может, узнаешь по своим каналам?» «Каким образом?» — устало спросил Караев. «Буду бегать к своим бывшим коллегам и спрашивать, кто из них хотел меня убить? Чушь какая. И еще Павел пропал. Он ведь тоже был не мальчик. И его так просто не могли убрать. Куда он делся? Я сам видел, как он вошел в дом. На лестнице никаких следов». «Ну, если они действительно профессионалы, то там и не должно быть никаких следов», — резонно заметил Маляров. «Похоже, что только с тобой они несколько прокололись. Не ожидали от тебя такой прыти. Но почему они хотели вас убить?» «Этот вопрос я задаю себе уже целый день и не нахожу ответа. Они точно знали, что Наталья не одна. И могли знать, что дома нет ее мужа. Но они хотели убрать именно нас обоих. Ее и меня. Значит, были уверены, что мы знаем какие-то секреты, которые не должны знать. Нас хотели убрать как опасных свидетелей. Свидетели чего? Вот это я не знаю. Но понятно, что попытка нашего убийства связана с моим другом Павлом. Ты думаешь, он еще жив? Боюсь, что нет. Хотя, возможно, что я ошибаюсь. Может, он решил сбежать, и они таким образом хотели оборвать ему все связи. Но, скорее всего, его убрали. А затем решили убрать и нас. Позвонил телефон. Маляров достал свой аппарат. «Что-нибудь нашли?» Снова поинтересовался он. «Нашли!» – ответил возбужденный и радостный Егор. «На крыше дома кто-то лежал. Два человека. Пятна масляной смазки, еще не смытые дождем. Они лежали под навесом. Два человека. И смотрели в сторону вашего дома, как раз на ваш балкон. Здесь грязно и темно, но ясно, что недавно тут были люди. Совсем недавно, товарищ подполковник». «Понятно. Спускайтесь вниз. Спасибо. Можешь на сегодня считать себя свободным». Маляров взглянул на своего друга. «Два человека дежурили на крыше соседнего здания. Там остались их следы. Они не блефовали». «Ты же видел его оружие», — напомнил Тимур. «Я и без твоих людей точно знал, что это был не блеф. Они бы меня застрелили, если бы я попытался выйти на балкон и позвать на помощь. Тебе нельзя сегодня домой». Немного подумав, решил Семён. «Поедем ко мне. Так будет лучше. И оставлять тебя без оружия тоже нельзя. У меня есть пистолет. Я его тебе отдам. Можешь пока держать у себя. Я думаю, так будет надежнее. А завтра утром мы решим, как нам поступить. Позвонишь к своим друзьям, бывшим коллегам, сотрудникам. Постараешься что-нибудь выяснить. И я буду стараться. Договорились?» «Хорошо», — кивнул Караев. «Похоже, у меня нет другого выхода. Только ты пока не убирай своих людей, которые охраняют Наташу. Пусть побудут там всю ночь». «Я и не думал их убирать», — согласился Маляров. «Пошли, Стрелок. Ты сегодня у нас отличился. Нужно немного разрядиться». Они вышли из квартиры, захлопнув за собой дверь. Спустились вниз. Семён поискал глазами свою машину. Его старенькие «Жигули» находились под деревом. Маляров двинулся к машине, но Караев его остановил. «Подожди», — попросил он. «Твоя машина весь вечер простояла у этого дерева. Если они смогли так быстро вычислить меня, то могли узнать и про тебя. Я думаю, что будет правильно, если мы оставим свои машины здесь, а сами поедем на такси». «Я не могу оставить свою машину на улице», — возразил Маляров. «Это ты у нас богатый человек, ездишь на Вольво. А у меня обычный Жигуль, который мне очень дорог. Оставлю его на ночь здесь, и его в лучшем случае раскулачат, а в худшем просто угонят. Зачем мне это нужно? И потом, они же не сумасшедшие. Зачем им убивать вместе с тобой и меня? У них что, мало проблем, чтобы взрывать еще и подполковника Мура? Наши ребята за меня их потом в клочья порвут». «Нам от этого легче не будет», — возразил Караев. «Давай проверим твою машину. На всякий случай». «Как мы ее проверим?» — усмехнулся Маляров. «Попросим кого-нибудь сесть в машину вместо нас? Или начнем поиски возможных взрывателей, которые будут ждать, когда мы взлетим на воздух? Ты становишься маниакально подозрительным». «Я не сяду в твою машину», — твердо сказал Караев. «Давай сделаем по-другому. Вызовем эвакуатор, и пусть забирают твои «Жигули». «Какой эвакуатор?» — не понял Маляров. «Ты совсем потерял чувство реальности? Мало того, что мне вкатят такой штраф, так еще и машину помнут. Ни в коем случае. Я сяду сам в свою машину и все проверю». «Не нужно», — попросил Тимур. «Я с тобой не шучу. Они способны на все, чтобы меня остановить. Не нужно так рисковать. Они могли быстро узнать, что мы с тобой друзья, и вычислить, что обратно можем поехать в твоем автомобиле. Пойми, Семён, это очень серьезно». «Хорошо», — махнул рукой Маляров. «Вызывай свой эвакуатор. Может, заодно они отбуксируют и твою машину. Чтобы мне не было так обидно. Или отдадим им только мои «Жигули»?» «Пусть забирают обе машины», — улыбнулся Караев. «Я не могу рисковать. Ты не думай, я не столько о тебе думаю, сколько о себе. Если тебя тоже убьют, то в этом городе не останется никого, кто сможет подтвердить мою невиновность». «Эгоист», — удовлетворенно кивнул Семён. «Я вызываю эвакуаторы. Представляю, как будут смеяться ребята, когда узнают, что мою машину увезли эвакуатором, и мне придет квитанция об оплате штрафа. Не обязательно им рассказывать. Надеюсь, что никто не узнает. Маляров достал телефон. Через полчаса два подъехавших эвакуатора погрузили по очереди «Вольво» и «Жигули» в свои грузовики и отправились на штрафную стоянку. Маляров посмотрел на уходившие эвакуаторы с машинами, улыбнулся и торжествующе повернулся к своему другу. «Твоя параноидальная предосторожность оказалась ненужной. Оба автомобиля в порядке. Как видишь, никто на нас не покушался». Он не успел договорить. Его «Жигули» вдруг взорвались, словно кто-то неизвестный нажал кнопку взрывателя. Из эвакуатора вывалился раненый водитель. Его напарник вышел из машины сам. У него было порезано лицо осколками стекла. Он оглянулся на машину. «Жигули» горели, объятые пламенем. Караев тяжело вздохнул. Ему было неприятно, что он оказался прав. Маляров смотрел на свою горевшую машину и мрачнел с каждой секундой. «Кажется, ты спас мне сегодня жизнь», — сказал он, не отрывая взгляда от машины. «Спасибо тебе. Только я им свою тачку не прощу. Никогда не прощу». Водителю помогали подняться. Кто-то из прохожих вызвал скорую помощь и милицию. «Надеюсь, что Ефремов не приедет во второй раз», — пробормотал Семен. «Иначе он арестует нас обоих. Мы приносим слишком много ущерба. Без нас в городе было бы гораздо спокойнее». «Извини», — тронул его за плечо Тимур. «Я не думал, что все так будет. Хотел тебя предостеречь». «Обычная куча штампованного железа», — сказал не без горечи Маляров. «И учитывая, что я не нахожусь на содержании у какой-нибудь банды, мне будет трудно купить себе вторую машину». «Купим вместе», — предложил Караев. «Только этого не хватало. Ты еще предложи мне взять деньги с твоей бывшей организации. Честное слово, если бы я точно знал, кто из твоих бывших коллег устроил такую пакость, я бы точно взял с него деньги». Послышалось завывание машины скорой помощи. Рядом притормозил автомобиль с сотрудниками милиции. «Пойдем», — невесело предложил Маляров. «Будем объяснять моим коллегам, почему взорвали именно мой автомобиль. Как ты думаешь, может, справедливость восторжествует, и эти мерзавцы взорвут и твою машину тоже?» Караев молча посмотрел на горевшие «Жигули». У него было странное выражение лица. Маляров взглянул на него и больше ничего не сказал, шагнув к сотрудникам милиции и доставая свое служебное удостоверение.